Глава 9. Прошло 3 часа, и я обессиленно плюхнулась на диван. Поняла, что сил на что-либо просто не осталось. У Насти столько вещей, что можно было бы обставить двухэтажный коттедж. Квартира у нее, кстати, очень даже приличная. Светлая, чистая, с прекрасным ремонтом, который только-только сделали. Насколько я поняла, квартирка ей досталась от бабушки. И вот сегодня с нашей помощью она заехала в нее вместе со всеми пожитками. Я приготовила манты, сама лепила, из деревенского фарша. Довольно пропела Настя, глянув на быка, который с умным видом собирал стол. Казалось, ему совсем никто не нужен, сам по себе. У меня создалось такое впечатление, что это мы к нему явились в гости и надоедаем, притом без приглашения, когда он занят. Кирилл в белоснежной футболке и светлых брюках в это время пытался разобраться с люстрой, собирая все висюльки в единую трехъярусную конструкцию. Я ему пыталась помогать, но он не нуждался, зависая над каждой подвеской. Признаться, не могла долго на это смотреть, поэтому перешла к полке, расставляя книги на медицинскую тематику. И вот только закончила. «Я люблю домашние манты», — довольно пропел Кирилл, забывая про люстру. Он поднялся и с энтузиазмом потер руки. «Может, уже перекусим?» «Занимайся люстрой. Я все равно стол не собрал», — грубо буркнул Захар, прикручивая ножку. «Я помогу тебе со столом». «Ага, как с полкой», — грубо заметил бык, намекая на то, что у Кирилла руки-крюки. «Ну, если честно, Антонов прибивать совсем не умел. Чуть мне не заехал по пальцу. Благо, у меня реакция мгновенная, да и Захар вовремя отшвырнул. Он забрал у Кирилла все инструменты и указал на коробку с люстрой, давая понять, что на другое не тянет. Вот так Быков эту громадину собрал и установил на стену. «Ну, я как-то больше в книгах», — попытался оправдаться Кирилл, при этом невинно улыбаясь. «Все в книгах», — заявил Захар и показал на меня. «Пошли». Отмечая, как я глянула на Кирилла, обдумывая, кому помогать, Быков скривился и уточнил. «Исаева, манты хочешь или нет?» Больше слов не требовалось. Моментально была рядом и даже улыбалась, ожидая указаний. Как там говорится? Война войной, а обед по расписанию. А у нас ужин, так как завтрак и обед мы уже пропустили. «И что нужно делать?» Спросила, отчаянно желая помочь. Кроме меня больше некому. «Придерживай, чтобы я мог поставить». Через 5 минут стол был собран. Я постелила скатерть, уже мечтая поужинать. Только хотела сесть, как бык перехватил за талию и толкнул к другому стулу. «Милая, тебе этот стул не выдержит». Даже глаз дернулся. «Это он на что намекает?» «Слышь?» Очень тихо прорычала, когда парень с веселыми искорками в глазах громко выдал. «Он шатается». «Ты...» Хотела ему много чего интересного сказать, но не получилось. «Да, этот стол мне достался от бабули», — поспешно сообщила Настя, оказавшись рядом. «Действительно, лучше убрать. Там есть на балконе табуретки. Я сейчас, быстро, а вы садитесь». Пришлось улыбнуться и сесть с другой стороны. Не то, что хотела. Но зато напротив Кирилла. Улыбнулась ему и заметила. «Сегодня классная погода. Будет классно прогуляться». «Ой, я люблю солнце», — прозвучал ответ, который мне совсем не понравился. «Да, солнце — это чудесно», — с восторгом заметила Настя, прибегая с табуреткой. Она поставила ее у стола и, накрыв кухонной салфеткой, уселась, сверкая глазками. «Ну вот, приступаем, пока горяченькие», торжественно предложила Соколова. Дальше был праздник живота. Моего? Точно. Довольная и счастливая, я уплетала манты, одним ухом участвуя в беседе. Больше всего трепались Кирилл и Настя. Мы же с быком усердно лопали. Самые голодные, как оказалось. «Я могу тебе еще классный сборник сбросить. Помнишь, я собирал тебе?» «Да, ты такой!» И так бесконечно. Сидела и понимала, что Кирилла не вытащу на улицу, И вот Настя совсем мне не помогала. Прикусила губу и, как только поймала взглядом глаза Кирилла, весело заметила. «А может, все же прогуляемся? Там такая классная погода». «Ты что? Недавно дождь прошел, а у меня кроссовки белые. Да и светлая куртка», — начал Кирилл. «Поддерживаю идею», — выдал тот, кого совсем не спрашивали. «Я же не у него спрашивала. Вечно влезает». «Ох, ну тогда нужно идти», — предложила Настя, когда наконец поймала мой прожигающий взгляд. «Поняла. Там такой воздух!» «И что вам не сидится?» — буркнул Кирилл и поднялся. «Прогуляемся, а потом будем пить горячий чай с пирожными. Я купила!» Настя уговаривала всех. «О, это я люблю!» — вдруг поддержал Кирилл. «И даже согласен погулять». Дальше все стали собираться. Кирилл дольше всех, что было невыносимо. Он так долго поправлял одежду, расчесывался, кривлялся губами перед зеркалом, что я спарилась. Недолго думая, я на все плюнула и вышла на лестничную площадку. «Мне кажется, он тебе не подходит», — услышала я задумчивый голос быка. «Ох уж эти советчики, прямо на каждом шагу. Как будто без их мудрых наставлений я бы совсем потерялась. Интересно, почему у людей такое стойкое убеждение, что им виднее? Или я как-то особенно излучаю ауру человека, который без посторонней помощи не разберется?» «Не твое дело», — сообщила быку, при этом не совсем чудесно улыбаясь. «Со стороны виднее». «Ага, виднее, что ты свой нос не туда суешь». «Я-то туда, куда мне нужно. В этом не сомневайся, малышка», — нагло заявил он, а потом добавил. «Не забыла про рыбалку?» «С тобой вот не получится забыть, насколько я понимаю». «Так думаешь, я мечтаю? Отец с дядьями жаждет». «Если ждут, значит, поедем». «И когда?» «Блин, вот как не хотела, но отказаться не смогла. Обещала, и теперь нужно держать слово». «И почему так? Могла бы просто промолчать. Но нет, решила выделиться. И теперь сама себе на голову навесила кучу обязательств. Вот так всегда. Хотела помочь, а в итоге сама себе усложнила жизнь». «На следующей неделе», — пробормотала, уже принимая решение. Внутри боролись усталость и желание поскорее выполнить обещание, чтобы потом, наконец, почувствовать облегчение. «Обещаешь?» «Конечно, если тебя не будет», — чудесно прокомментировала. «Ты боишься меня?» «Да с какой стати?» «Ты реагируешь на меня, а не на этого доходягу», — прозвучало с вызовом. «Он не такой!» — ответила я. Мой голос сорвался на рычание, словно пыталась сдержать что-то внутри. В тот же миг меня отбросило к стене. Не просто отбросило, а силой припечатало, когда Быков, обхватив меня за талию, прижал к холодной поверхности. «Такой. Он именно такой. Нудный, правильный до тошноты. Зачем тебе эта зануда?» Его слова были резкими, как удар. «Тебе какое дело?» — выдохнула, пытаясь вырваться. «Ну куда там? Мощный и сильный мужчина, с которым трудно справиться». «А если я переживаю за тебя?» «Ты?» «Я?» «У тебя нет того органа, что чувствует», — сказала, ощущая дрожь по телу, но в моем голосе прозвучала легкая насмешка. «Милая, я могу тебе показать этот орган», — ответил он, мягко взяв меня за руку и приложив к своей груди. «Слышишь, как бьется?» Дыхание перехватило. Внизу живота появилась тяжесть. «Ты...» В этот момент послышались шаги и смех. Я попыталась отвернуться, но не смогла. «Когда тебе надоест зануда, вспомни обо мне», — прозвучал голос Захара уже намного ближе. Его лицо находилось непозволительно близко от моего. «С чего бы мне о тебе вспоминать?» — спросила, все еще пытаясь понять, что происходит. «Потому что между нами есть притяжение», — ответил он. В его голосе слышалась уверенность. «Ты заболел?» — прошептала, не зная, как иначе отреагировать. Вдруг послышались шаги и смех. «Эй, вы где?» — раздался голос Кирилла. «Ау!» — следом пропела Настя. Они выходили из квартиры. Парень усмехнулся, отстранился от меня и, бросив лишь одно слово, удалился. «Спускайтесь!» Погода была просто восхитительной, как раз для чудесной прогулки. Но вместо того, чтобы слушать романтические истории от чудесного Кирилла, я неожиданно для себя попала под обаяние веселых рассказов Захара. Я, честно говоря, совершенно не ожидала, что он может быть таким живым и интересным. Его истории про деревню, где он, видимо, не скучал ни минуты, и про всякие смешные моменты с практических занятий, так меня захватили, что я слушала, раскрыв рот. Спустя 30 минут мы спустились к набережной. Там собралась небольшая компания. Человек 10, насколько могла разобрать в темноте. Они явно хорошо проводили время, слышался смех и звон бутылок. «Может, пойдем отсюда?» — буркнул Кирилл, с презрением бросив взгляд на компанию. «Не хотелось бы попасться этим обезьянам на глаза, пока они в таком настроении». Настя тихонько толкнула его в бок и прошептала. «Тише ты!» «Да чего их бояться?» Уже чуть громче, но все еще с опаской, пробормотал Антонов. «У них же сплошные мышцы, мозгов-то точно нет. Спортсмены они ведь такие, не самые сообразительные». В этот момент на мое лицо лучше было не смотреть. Да и на лицо Захара тоже. Ни одной эмоции, хотя всего несколько минут назад он смеялся. Внезапно Быков громко заявил. «Я спортсмен, если вдруг забыл». Бросив недовольный взгляд на Антонова, Захар сложил руки на груди, ожидая ответа. Услышав заявление Быкова, Кирилл чуть не подавился слюнями и поспешно воскликнул. «Ты и другое дело, на тебя приятно посмотреть. А вот там обезьяны, они только бухают и качаются». «Ты кому это сказал?» — раздался голос позади. Мы одновременно обернулись. Оказывается, за нами шел парень с бутылкой пива. Вид у него был какой-то злой, даже агрессивный. «Перед тобой забыл отчитаться, урод!» — с вызовом бросил Кирилл, гордо ухмыляясь Захару, видимо, ожидал одобрения. В этот момент мне захотелось врезать этому наглецу по голове. «Эй, ребята!» — вдруг громко крикнул обиженный парень, обращаясь к компании спортсменов, которые весело занимались на тренажерах. «Нас тут уродами и обезьянами обозвали!» «Кто?» — воскликнул самый ушастый. «Им жить расхотелось?» — раздалось с другой стороны. Только проговорил Кирилл, которого уже мечтало убить, прикидывая, что сейчас начнется. «Одно? Точно. Ничего хорошего». «Ребят, он пошутил», — выдал свое слово Захар, оценивая ситуацию, что точно видела. «А мы? Нет!» — прозвучало как приговор, и тот, что стоял рядом с Кириллом, не мешкая, ударил его кулаком в лицо. Я отшатнулась, не в силах смотреть на происходящее. В следующий момент я увидела, как кулак уже летит в Захара, но он словно молнией отбил удар, отшвырнув нападавшего. «Да тут целый отряд приматов!» — выкрикнул кто-то, и трое спортсменов ринулись на Захара. Понимая, что ему будет сложно, глянула в сторону Кирилла. Тот хватался за лицо и громко завывал. «Да плевать уже!» — яростно рявкнула и бросилась вперед. И это было последнее, что я осознанно сказала. Парень, который уже занес руку над Захаром, оказался в моих руках. Молниеносно оттолкнула его, а потом, не давая себе опомниться, перекинула через спину. В тот же миг я уже боролась со вторым. Их было так много, что перестала видеть их по отдельности. Мир вдруг превратился в хаос. Остались только инстинкты, которые вели меня в этой схватке. Поняла, что все закончено, когда оказалась в сильных руках, которые не позволяли двигаться. Лишь только шепот на ухо взывал к разуму. «Все, малышка, мы справились». Осмотрелась и поняла, что все лежат, выдавая стоны. Кто-то уползал, что-то скуля себе под нос. Признаться, досталось им хорошо, так как ни один из них не поднимался на ноги, предпочитая буксовать пузом. «Это мы их?» — спросила, прекрасно зная ответ. «Так, на всякий случай уточнила». «Мы, но предлагаю убраться поскорее». «Поддерживаю», — согласилась, не в силах сдвинуться с места. Лишь могла смотреть по сторонам. И что странно, на земле видела только тех, кто хотел близко пообщаться. Парочки из нашей компании уже не было. И где они? Сбежали или их похитили? Скорее, первый вариант. «Идешь?» — услышала вопрос Захара, который сейчас казался таким близким и нужным, без которого не могла. «Да», — ответила на автомате, понимая, что теряюсь. Все произошло невероятно быстро. Мой мозг еще не включился после такого выброса адреналина. На спаррингах такого не встречала. А здесь сильные соперники, нападающие одновременно. Вдруг руки парня обхватили лицо, и я услышала фразу слишком близко. «Я знаю способ, чтобы быстро прийти в норму». «Что?» — не успела сказать, как его губы накрыли мои. И это было настолько желанно, завораживающе и страстно, что моментально ответила, погружаясь в новый поток эмоций. Лишь когда сложно стало дышать, услышала голос. «А теперь идем». Дальше я уже неслась за парнем, который меня тянул в сторону моста. Когда сообразила, что это в противоположную сторону, воскликнула. «Мы не туда идем». «Туда», — последовал ответ. «Ты...» Только хотела популярно объяснить, что он не прав, как услышала совсем другое объяснение. «У меня здесь квартира». «Квартира?» Тряхнула волосами и с возмущением выдала. «Я не хочу к тебе». «А твое лицо так не думает. Или мы поедем в травпункт, как машину заберем». Быков не предлагал. Он ставил перед фактом, пугая больницей. Лично я так видела. Моментально перестала тормозить, переключившись свободной рукой на лицо. «Мое лицо?» Переспросила, проверяя лицо, пока не дошла до левой щеки. Боль резко отозвалась во всем теле. И ведь я даже не поняла, когда мне заехали по лицу. Невероятно. «Тварь!» — буркнула, пытаясь припомнить, кто это был. Вероятно, тот парень с розочкой. Я на нее отвлекалась, пытаясь отогнать от себя, а он заехал мне кулаком. Или не он? «Не переживай. У него такое все лицо, как у тебя пятно». Его слова согрели мне сердце. Если уж признаться, жаль, я не видела. Но ведь на него большее число спортсменов нападало. Тогда должен был пострадать. Нахмурилась и дернула его руку, замечая, что она вся в крови. «Ты чего натворил? Тебе руки для чего? Ты же врач!» — возмутилась я. «Если не они, то голова. Думаешь, нас бы отпустили?» — с усмешкой спросил Быков, продолжая меня тянуть. Перед глазами появились озлобленные лица спортсменов. Шанса завершить конфликт полюбовно даже не существовало. «Ага, конечно. Вот и я о том. Кстати, знаю этих парней. Не самые дружелюбные в нашем районе». «Ага, я уже проверила. На своем лице». Задумалась и уточнила. «А где наши?» Настя утащила Кирилла. «Еще бы. Он, наверное, в ужасе», — сказала, задумываясь, видел ли Антонов меня. «Хотя вот плевать. Сам нам устроил эту схватку, спровоцировав парней своим языком». «Идиот», — подумала, четко понимая, что других слов нет. Поведение Кирилла вызвало разочарование. И я четко понимала, что моя влюбленность катастрофически таяла с каждой секундой все больше и больше. А как иначе? Как вспоминала момент до боя, сразу же руки чесались. «И где мозги? Только в учебе. А если бы нас убили там?» Только очнулась от этих мыслей, когда завернули за угол. Парень подвел меня к подъезду и произнес: «Держись за меня. У нас тут ремонт». «Да как-нибудь справлюсь», — сказала и стала подниматься по лестнице. Первые секунды все было хорошо. Но в следующий момент я резко стала съезжать, когда наступила на что-то твердое и скользкое. Схватилась за парня, который моментально меня подхватил на руки, удерживая в воздухе. «А я предупреждал», — весело выдал Захар, крепко прижимая к себе. «Почему у вас нет света?» — спросила, обхватив рукой его за шею. «Проблема с проводкой», — хрипло сказал Быков, вглядываясь в глаза, что не видела, а чувствовала. «А почему тут все в железках? Лифт меняют». «Ух! Так что держись крепче, не рекомендую в темноте шастать». «Понятно», — протянула, чувствуя, как парень начал движение. «И это со мной, на израненных руках, по лестнице, а я вот совсем не легкая». «Ты куда?» «Так лифт тоже не работает, или забыла?» «И ты собираешься меня нести? Не хотелось бы, чтобы сломала себе шею». «А я думала, что ты этого страстно желаешь». «Я желаю, но не этого», — выдал Быков и стал быстро подниматься. Даже не проснулось желание вырваться или отказаться. Ничего подобного. К своему удивлению, я прижималась к парню, чувствуя себя счастливой. И когда уже оказались напротив двери, то даже испытала жалость. Оказавшись на ногах, я с волнением смотрела, как парень открывает дверь. И когда вошли, вдруг поняла, что не боюсь. Совершенно. И еще. Я отчаянно хотела вновь ощутить его губы. Сняла куртку и ботинки, а потом подошла к парню. Он как раз снял футболку, что-то бурча про порванную вещь, когда я приблизилась, и сама поцеловала его. Да так отчаянно, страстно, будто не могла уже без этого жить. Послышался стон, и в следующую секунду Захар ответил. Ответил с такой страстью, что разум окончательно отключился.